Лифтом мы не воспользовались намеренно. Точнее, Ангелина сделала к нему шаг, но я жестом указал на лестницу. Потому как лифт – это всего-навсего тесная клетушка, подвешенный на зыбком тросе гроб. Словом, ловушка лучше не придумаешь. Как бы то ни было, но подобных мест нам следовало по возможности избегать. Как сказал некто древний и невезучий, мир – редкостная западня. Порой, чтобы выбраться из него, требуется потратить всю свою жизнь. Не слишком гладко, зато убедительно. Ну а западня в западне вряд ли могла показаться привлекательной. Мне показалось, что этажом выше кто-то осторожно переступил с ноги на ногу. Я не подал виду, а Ангелина не заметила. Хеклер Кох без того был у меня за поясом, больше противопоставить уличным агрессорам мне было нечего. О кулаках же своих, после одной из стычек в стольном граде Киеве, я стал менее высокого мнения. Они могли пригодиться разве что в честной потасовке и при многочисленных джентльменских оговорках, вроде тех, что запрещают пускать в ход ноги, метать в глаза песок, применять кастеты, цепи и кирпичи. Увы, все эти правила годились для прошлых веков, нынешняя генерация жила по иным кодексам. Как говаривал мой любимый Лермонтов, печально я гляжу на наше поколение, его грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем, под бременем познания и сомнения, в бездействии состарится оно. «Что ты говоришь?» Ангелина обернулась. «Да так, ничего. Вот чудной. Стихи бурчишь. Задумываешься о чем-то. Все пройдет», – пробормотал я, как с белых яблонь дым. «Красиво», – одобрила она. Подумав, добавила. «Если картины ты действительно любишь, то тебе у нас понравится. Честно, честно. У нас отличная картинная галерея. Вот посмотришь и скажешь, хуже, чем у вас или лучше». Ангелина с многозначительностью кивнула на потолок, подразумевая, очевидно, мой инопланетный мир. «Милая моя, если у вас нет КВН Пушкина и Лермонтова, каким интересно образом вы способны перехлестнуть нас в живописи? Я не хотел ее обижать, но она все равно обиделась». В агатовых глазах Анны проблеснул сердитый огонек, меж бровей пролегла тоненькая складка. Наверное, не следовало задевать чужого патриотизма. Но что поделаешь, мне по-детски хотелось сравнивать ее мир и мой. А потому с дотошностью шимпанзе я рылся в шкуре здешней культуры, выискивая блох и тщательно скрываемые проплешины. Увы, они здесь имелись и в преизрядном количестве, чем я и пользовался с детской беззастенчивостью. «Ладно». Она первой вышла на улицу, покрутила головой. «А ну угадай, какая из этих таратаек моя? Сумеешь угадать? Поедешь. А нет, пойдешь пешком». Окинув взором колонну притулившихся у бровки обтекаемых металлических рыбин, я беспомощно пожал плечами. «Эх ты! Вот он мой красавчик! Дека Вульф!» Аня ткнула пальцем в одну из сияющих рыбин. «Кстати, как же мы его выведем? Вон нас как зажали со всех сторон». На этот раз случившееся дошло до меня довольно быстро. Спортивного вида с тонированными стеклами красавчик Анны оказался стиснутым с двух сторон соседями, отдаленно напоминающими японские хонды. А в следующую секунду, напряженным слухом, я уловил стук сбегающих вниз каблуков. От подъезда мы отошли всего на пару шагов, и услышать грохот чужих шагов было не столь уж сложно. Одновременно я углядел плывущий по улице микрофургон. Машина была как машина, но очень уж целенаправленно приближалась она к нам. Прищурившись, я с изумлением обнаружил, что способен пронизывать взглядом тонкие металлические переборки. Во всяком случае, поджавшихся в фургоне автоматчиков я разглядел совершенно отчетливо. Внутренне охнув, я шагнул вперед. Начинался новый отчет времени, и стремительно обняв Ангелину, я потянул ее в сторону от дороги. «Охрану, голуба! Срочно вызывай всех, кто там у тебя есть!» «А что такое?» «Вызывай, говорю». Одной рукой я незаметно нырнул под пиджак, крепко стиснул пистолетную рукоять, ощутив, как щелкнул взводимый механизм машинки. Вот и славно. Три звучных молнии мы тоже сумеем родить. А дальше будь что будет. Однако первое, что я должен был сделать, это избавиться от Ангелины. Точнее сказать, следовало избавить ее от меня. На охрану девочки я особо не рассчитывал. Ложка, она дорога к обеду. А после бывает обычно поздно. Поэтому, не слушая бормотания Анны, я продолжал тянуть ее, крупно шагая вдоль бровки. Чертов фургон уже почти поравнялся с нами, избавив скорость двигался теперь в том же направлении, что и мы. Оглянувшись, я узрел и выкатившихся из подъезда парней. Вот кому следовало бы охранять мою подружку. Два шкафоподобных субъекта мигом гасили любые мысли о достойном сопротивлении. «Доходим до угла и разбегаемся», — шепнул я. «Ты налево, я прямо». Мое волнение передалось и ей. Едва поспевая за мной, Аня тоже стала часто оглядываться. «Послушай, что им от тебя нужно?» «Лучше спроси, почему они еще не палят в нас?» Последнее обстоятельство, разумеется, больше радовало, чем беспокоило. Возможно, мои недруги опасались подранить Анну. Если папочка у нее действительно шишка, зачем им лишние неприятности? Из-за угла вынырнуло еще несколько плечистых фигур. В первые секунды я даже не сообразил, сколько их там было. Но поразить им меня удалось. Прежде всего количеством. Как в добром китайском фильме, на героя-одиночку их выкатилось не менее десятка. И поздно было тормозить. Я выдернул из-за пояса пистолет, жахнул поверх голов. «Дорогу, твари!» Этой пули мне было не жаль. Одна единственная, она ничего не решала. Напряженно улыбаясь, эти лбы чуть раздвинулись, образовав подобие коридора. Те, что бежали следом, перешли на чеканный шаг. Глупо было рассчитывать, что кого-то из них я всерьез напугал. И заторможенным движением я оттолкнул от себя Анну. «Сейчас она уйдет, слышите? Она здесь ни при чем». Один из этих ковбоев неторопливо кивнул и тем самым выдал свое старшинство. Я тотчас взял его на мушку. «И без шуточек, маэстро. Пётр!» Пальцы Ангелины с неожиданной силой стиснули мою кисть. «Спокойно, голуба». Я высвободился не самым вежливым образом, по-борцовски вывернув руку в сторону большого пальца Анны. Хватка ее тут же ослабла. «А теперь иди и быстро». Ангелина отшатнулась, а я шагнул ближе к ковбоям. И тут же все понеслось столь стремительно, что уследить за чем-либо стало уже невозможно. Взвизгнули тормоза, и из микрофургона высыпало еще трое или четверо орлов. Что-то протестующе выкрикнула Ангелина, и кто-то из них издевательски рассмеялся. А далее я понял, что мой пистолет эти богатыри самым нахальным образом игнорируют. «Отдайте». Тот, что был старшим, протянул руку к моему хеклер-коху, и мой палец самовольно ерзнул на спуске. А что мне было еще делать? Времени на рассуждение не оставалось. Пуля угодила мужчине в грудь, и он полетел на тротуар. Вторая пуля вонзилась в живот богатырю, ухватившего меня за руку. Повторяя путь атамана, он вонзился спиной в стену и сполз на корточки. Но не для того, чтобы умереть. Уже в следующую секунду я с изумлением разглядел на его лице насмешливую улыбку. Да и с атаманом, похоже, все обстояло как нельзя лучше. Потирая грудь, он уже поднимался с земли. Было ясно, что эти хитрецы вырядились в бронежилеты. Одним махом, как в той истории, когда, спасаясь от белого медведя, полярный летчик запрыгнул на крыло самолета, я взмыл на крышу ближайшего автомобиля. «Дорогу! Всех покрошу! И жилеты не спасут!» В какой-то степени я их все-таки напугал. Они продолжали преследование, но с ускорением, несколько уступающим моему собственному. Ангелина же продолжала кричать, тщетно пытаясь вырваться из лап схвативших ее пассажиров микрофургона. Это заставило меня повернуть обратно. Великолепным тройным прыжком, сигая по крышам автомобилей, я переместился к этим ребяткам в тыл и футбольным крюком засветил ближайшему агрессору по затылку. Результат получился более действенный, нежели от моих пуль. Еще секунда, и ногами вперед я бросился вниз, повалив второго противника. Начало было положено неплохое, и ободренный первым успехом, я ударил Кехлер-Кохом по протянувшейся ко мне волосатой ручище. Детина взвыл, обхватив запястье. Пистолет – штука тяжелая и увечит не хуже кастета. Однако теперь я находился в полном окружении врагов. Кроме того, до них наконец-то дошло, что с патронами у меня не задача. Теперь они задвигались резвее, тем более, что четверых из них я успел крепко обидеть. В ребятах пробудилась злость, и, судя по всему, наступил их черед выравнивать счет. Анну вырвали из моих рук, и одновременно чужая ступня тяжеловесно отбросила меня назад. Причем в полете я вновь повалил одного из них. «Да успокойтесь вы, черт побери!» Но успокаиваться я не собирался. Неведомые силы бродили по телу, заставляя мышцы возбужденно подрагивать. Наверное, сейчас я был силен, как никогда. Состояние аффекта – это вам не воробьиные фекалии. В подобном состоянии поднимаются в атаке и перекрывают груди амбразуры. вырывают с мясом кованые решетки и душат львов, так что сладить со мной было непросто. Привстав на четвереньки, я достал подбегающего молодца в пах, еще одного свирепо подсек ногой. Очередной богатырь попытался меня пнуть, однако я подцепил его за пятку и подбросил вверх, словно куклу. В каком-то смысле я ощущал себя тигром, угодившим в окружение макак. Но и макаки, когда их много, способны на боевые подвиги. Еще несколько секунд, и меня подхватили под мышки, стиснув, вздернули вверх. На пару секунд я и впрямь вознесся в высоту. С высоты крытых шифером крыш окинул взором поле битвы. Расклад сил был явно не в мою пользу, а потому, спешно вернувшись в тело, я, что есть мочи, замолотил своим пистолетиком, норовя попасть по чьей-нибудь черепушке. И, кажется, попал. Хватка вновь ослабла, в очередной раз я вырвался на оперативный простор. Впрочем, простор оказался довольно условным. С непостижимой быстротой вокруг мелькали мускулистые ручищи, рифленые подошвы и раскрасневшиеся физиономии. Нисколько не сомневаюсь в том, что это были настоящие бойцы, мастера каких-нибудь пестро-пегих поясов. Но они взъярились, а ярость плохой помощник, особенно в такой толчее. Во всяком случае, только небывалой скученностью я мог объяснить их многочисленные промахи. В меня метили и били, но никак не могли повалить наземь. Я вертелся как юла, легаясь ногами, и точно дубиной молотил налево и направо своим хеклер-кохом. Еще следовало разобраться, кому из нас больше досталось. Думаю, по количеству очков счет был явно за мной. А будь у меня в руках простенькая сабля или шпага, взять меня было бы и вовсе невозможно. С первого момента потасовки прошло совсем немного, может быть минута или две, но глаза мои успели устать от мельтешения чужих лиц. Все больше начинали каменеть и мышцы. Я так и не понял, упал ли я от усталости или меня попросту уронили. Но так или иначе, роковая секунда пробила, и очень скоро я обнаружил, что четверо этих гавриков довольно шустро волокут меня к микроавтобусу. Остальные в это время бились у стены дома. Вероятно, хваленая охрана Ангелины Михайловны все-таки подоспела к месту событий, хлопнула два или три выстрела, и уже возле фургона, малость придя в себя, я снова взбрыкнул, каблуком выбив тонированное стекло и укусив за руку одного из похитителей. Но разгуляться на этот раз мне не дали. Врезали чем-то тяжелым по затылку и, швырнув на резиновый коврик машины, притиснули сверху чьей-то здоровенной задницей. Громко хлопнули дверцы, и, обдирая бока стоящих вблизи автомобилей, мы ринулись вперед. На мгновение фургон подбросило вверх и снова уронило. Впечатление было такое, словно мы переехали через бревно. Впрочем, возможно, это было человеческое тело. Подумав об Анне, я похолодел. Снова попытался привстать, но только напросился на очередной удар по затылку. «Может, прыснуть ему из баллона, чтобы не дергался?» «Шеф запретил». «Вот зараза! Руку мне прокусил». «А вдруг он бешеный?» «Может, и бешеный». «Он как отмахивался. Я-то думал, соплей перешибем». «Вот и перешибли. Лом об колено. Знать бы, куда он баул подевал. Ну-ка, проверь, что там у него в карманах». Меня грубо обыскали, попутно спеленали по рукам и ногам. Микрофургон продолжал шпарить по улице, и словно куль с картошкой я подпрыгивал на вибрирующем полу. Вволю отругавшись, охранники мои скоро замолчали. Помалкивал до поры до времени и я. Интересно, о чем бы говорили новорожденные младенцы своим матерям, имея не такую возможность? Наверное, о том, что покидать свой первый уютный мир им отчаянно не хотелось. Их можно было бы понять. Самое пугающее из всех возможных перемен – это перемена мира. В моем случае это происходило уже в третий раз. Мысли подобны свободолюбивым всадникам. Когда посетят, а когда и оставят. Потому и придумали самые хитрые из людей поток сознания, хаос, путаницу, спонтанность. Все упекли в один мудреный пирог и даже вывели слоган, что именно в темницах думается лучше всего. Потому что ничего вокруг, только тишина, голые стены, клопы и поток сознания. Кое-кто верит в теорию потоков, но по мне так все это первостатейная чушь. Чушь, помноженная на чудовищное самомнение. Словно сознание и впрямь может куда-то течь. А если оно исключительно статично? И если куда-то там течь, оно не желает в принципе. Даже у меня, с моей раздвоенностью, Мое «я» надолго меня не покидает, разве что по ночам, но это уже совсем иная история. Словом, ничего определенного я не обдумывал, просто лежал себе в неведомом узилище, прислушивался к бессмыслице, именуемой потоком сознания, и откровенно скучал. Перетянутые проволоки руки начинали затекать, ничуть не легче приходилось и ногам. Ныли ушибленные ребра справа и побаливала ушибленная челюсть слева. На мир же приходилось взирать одним единственным глазом. Второй перекрывала какая-то мешковина. Не доверяя проволоке, мои тюремщики натянули на меня холщовый мешок и где-то у ног крепко его стянули. Не очень приятно, но, как говорится, бывает и хуже. Эти хлопчики запросто могли меня изувечить, поломать кости, пробить голову, а то и убить. Но, видимо, этим архаровцам была поставлена иная задача, и своих полномочий они не превысили. Что, кстати, не слишком стыковалось с предыдущими покушениями. Тогда, насколько я помню, в меня садили, не жалея патронов, как говорится, без малейших угрызений совести. А тут даже попинать как следует не удосужились. Привезли, выгрузили и бросили, словно куль с мукой. Так или иначе, но я по-прежнему находился в положении путника, застывшего у подножия Эвереста, на глаз пытающегося определить, сколько же в этой махине метров и дециметров. А посему, в полной мере убедившись в надежности пут, я мало-помалу успокоился. Выбрав положение тела наименее болезненное, прикрыл глаза. Следовало серьезно обмозговать ситуацию, и в который раз я вынужден был констатировать, что мыслить направленно человеку не очень-то удается. Эмоции – да, эмоции наличествовали в пугающем изобилии, а вот мысли шагали сами по себе и отнюдь не в ногу. Толпа цыган, возвращающихся с базара, не к месту вспомнился пластмассовый солдатик, вытянутый из кармана детсадовского приятеля. Моя первая в жизни кража, и, увы, не последняя. Криптомания не стала моим хобби, но в греховный этот сосуд я еще не раз и не два погружал свои блудливые ручонки. Пачка чая из магазина, персики из сада сухумского князя, пяток арбузов с чужой бахчи и так далее и тому подобное. Неизвестно, во что бы это в конце концов вылилось, но на каком-то этапе я сумел все-таки остановиться совместными усилиями логики, воли и совести, задушив в себе начинающего вора. А рассуждал я крайне просто. Азартных занятий в мире неисчислимое множество, и на бриллиантово-звездном этом фоне воровство превращалось в подобие пыльного метеора. Выбор было не так уж сложно сделать, но украденный солдатик мне все-таки запомнился, как запомнилось и то смутно-сладковатое ощущение, навеянное моим первым преступлением. А еще был парнишка, случайно толкнувший меня на дискотеке. Казалось бы, пустяк, но рассмотрев, что толкнувший из чужих, я без промедления ударил правой, послав бедолагу на пол. Вечер парнишке я безусловно испортил, тем более, что стычка произошла на глазах его подруг. А каково это оказаться в роли побежденного при свидетелях, я в полной мере познал на себе. Познал, правда, значительно позже, и к тем ночным барбосам, что в 8 кулаков пригвоздили меня к стене, ощутил впоследствии даже что-то вроде благодарности за жестокий урок и крепкую занозу в памяти. Снова засвербело в носу, и кое-как нагнув голову, я потерся о плечо. Неловким движением содрал свежую коросту, и по щеке тотчас потекло теплое. Как ни крути, а лежать в пыльном мешке становилось все более мерзко. Попытавшись избавиться от мрачного течения мыслей, я представил себе лицо Ангелины. Вернее, попробовал представить, и не смог. Как говорится, потерпел полное фиаско. Вместо лица воображение нарисовало бронзовые колени, по-спортивному плоский живот, курчавый треугольничек и обворожительную запятую пупка. Больше я не мог вспомнить ровным счетом ничего. Увы, перед самим собой я был искренен, и стыд мой также был искренний. Все, что осталось от человека, с которым я провел чуть ли не двое суток, поднималось ровно до пояса. Я не помнил ее рук, не мог сказать, какие у нее пальцы, а вместо лица рисовал себе нечто расплывчатое и смуглое, помеченное двоеточием глаз и плещущим изнутри удивлением. Вероятно, ей было чему удивляться. Как выяснилось, я был у нее вторым, но и первым был тоже я. И снова караваном потекли воспоминания. Моя долгая и тягостная первая любовь, потом вторая и третья, а далее пауза в добрый десяток лет, сотканная из встреч столь же случайных, сколь и нелепых. Они получались сами собой, безо всякого смысла. Возможно, получись у меня сократить количество встреч втрое или вчетверо, я чувствовал бы себя значительно лучше. Хотя большинство людей рассуждало с точностью да наоборот. Количество предпочиталось качеству, и новыми пассиями хвастались, как новыми куртками, кроссовками или мотоциклами. И было совершенно неясно, что же в сущности мы пытаемся друг друга доказать. Во всяком случае, можно было не сомневаться, что появилась такая возможность, каждый из нас мог бы легко осеменить треть нынешнего Екатеринбурга, а хорошенько постаравшись и половину. Однако гордиться тут было особенно нечем. Если разобраться, культ всесильного фаллоса всегда произрастал на человеческих комплексах. 20 же век комплексом добавил богатую порноиндустрию. У Наполеона было 16 любовниц, и об этом, закатывая глаза, шептались в парижских салонах. По этому поводу с удовольствием хихикали на светских раутах. А теперь ткни пальцем в любого мужичка, и запросто окажется, что полководец всех времен и народов давным-давно оставлен за бортом. Впрочем, помимо Наполеона, был еще Александр Македонский, который, как известно, слыл в любовных делах знатным стахановцем. То есть любимых женщин у греческого полководца было не столь уж и много, зато случайных подруг насчитывалось, как листьев в лесу. Один захваченный у Дария гарем чего стоил? 364 молодых женщины. Если приплюсовать к ним Гетеру Таис, вдовушку Мемнона Родосского, Барсину и малолетнюю Роксану, дочь царя Аксиатра, то как раз выходила по свеженькой дамочке на ночь. Чепуха, конечно, если припомнить подвиг Геракла за одну единственную неделю, лишившего девственности 50 дочек Тестия. Но ведь имели место и кратковременные увлечения. Был дружок Гефестион, была царица амазонок Фалестрис и так далее и тому подобное. Но все равно было и сплыло. О битвах Македонского мы читаем и поныне, а о женщинах поминаем исключительно мельком и вскользь. Вероятно, по той простой причине, что цене пролитой спермы никогда не сравнится с ценой пролитой крови. Единственным следствием любвеобилия древнего полководца стало то, что в потомке великого Искандера теперь запросто может записаться всякий живущий на территориях Ближнего Востока, ибо шустрый македонянин и впрямь был шустр, пройдя Сирию, Египет, Иорданию, Узбекистан и Пакистан. В ногах что-то зашуршало, и забыв о македонском, я настороженно прислушался, даже затаил дыхание. Сначала я подумал, что это мышь, но тут же понял, что ошибся. Между тем, это нечто коснулось мешка и вновь отодвинулось в сторону. Мне почудилось чье-то сопение. Наверное, следовало шикнуть или взбрыкнуть ногами, но меня удержало любопытство, а в следующую секунду я похолодел. Невидимое существо описало небольшую дугу, оказавшись возле моей головы. Впрочем, напугала меня не его близость, напугал тот способ, которым оно перемещалось. Это было не мельтешение лап, не цоканье коготков, это были шаги. Но появление человека я наверняка сумел бы распознать. Это был кто-то удивительно легкий, ступающий по дощатому полу без малейшего скрипа. И только когда шажочки вновь проследовали в направлении горловины мешка, я с внутренним содроганием сообразил, кто это мог быть. Пока болезнь не идентифицирована, а листок с диагнозом не продемонстрирован воочию, можно уверять себя в чем угодно. Миф остается мифом, а сон остается сном. Но стоит дневному свету подтвердить его материальность, и бред автоматически переходит в разряд вещественных заболеваний. Увы, теперь это, кажется, случилось. Крохотный человечек, которого я наблюдал в шкафу, в парке и в театре, снова оказался рядом. Более того, он не просто присутствовал, он предпринимал довольно активные попытки к моему освобождению. Осмыслив это, я не без некоторого трепета поджал ноги, помогая лилипуту справиться с узлом. Я не видел, как ему это удалось, но в конце концов освобождение состоялось. Края мешка сами собой опали, и басовитый голосок не особенно дружелюбно предложил: «Чего разлегся-то? Вылазь!» Я не без труда подчинился. Вылезать задом наперед, да еще со связанными ногами и руками, было чертовски непросто. Однако сейчас я об этом не думал. Ворочаясь и ягозя на полу, я с первобытным ужасом предвосхищал момент, когда лицом к лицу столкнусь со своим новоиспеченным спасителем. Наверное, он продолжал помогать мне, стягивая холстину проклятого мешка, и потому увидел я его не сразу. Человечек находился у меня за спиной. Следовало обернуться, но я не мог заставить себя этого сделать. И тогда он снова пришел ко мне на выручку. «Не дрожи, браток. Если подумать, тебе не меня надо бояться, а тех, кто скоро сюда заявится». Я неловко развернулся. Да, это был снова он. Носатый мужчина в мятой шинелишке, ростом чуть выше астеничных куколок Барби и чуть пониже среднего деревенского табурета. Впрочем, сейчас он сидел и оттого казался еще более крохотным. «Ну?» – в голосе его сквозила насмешка. «Будем спасаться или беседовать дальше?» «И если можно, я хотел бы сначала узнать...» «Не трудись!» Он остановил меня досадливым жестом. «Все поначалу хотят одного и того же. Только давай, браток, вопрос «как» сразу отметем в сторону. Как политически незрелый и философски безграмотный». Карлик стянул с ноги туфлю, постучал каблуком по полу, вытряхивая мусор. Носки у него были полосатые, с откровенными дырками. Да и во всей внешности мужичка преобладала явная неухоженность. Его, впрочем, это ничуть не смущало. «Не люблю я, Петя Петушок, эти вопросы. Откуда берутся тополя с их омерзительным пухом? Почему мечи накачивают воздухом, а земной шар лишь на треть покрыт сушей?» «Да не почему». Он с кряхтением натянул туфлю на ногу, поправил брючину. «Если я тебе назову точную дату кончины Вселенной, будет тебе от этого легче? Вот и нечего сотрясать воздух. Все, Петюня, давным-давно придумано без нас. А твоей головушке сейчас другим озаботиться нужно». «Чем же это?» Выдавил я из себя. «Разумеется, проблемой свободы. Или ты собираешься сидеть здесь и дальше?» Я нерешительно покачал головой. «Тогда подставляй руки. Будем развязываться. Кстати, можешь называть меня Осипом. Если спросишь, почему Осипом, а не Остапом, дам в лоб. И оставлю тут навсегда». Мужичок добродушно фыркнул. «Хотя могу и ответить. Мамка так назвала. Лет 30 тому назад. А может и папка». «Ты хочешь сказать, что тебе 30 лет?» «Я хочу сказать, браток, что я ничуть не младше тебя. По-моему, этого вполне достаточно, чтобы ты меня слушал. Так что давай сюда свои грабли. Так и быть. Освобожу тебя от оков». Спорить с ним я не стал. И с покорностью протянул Осипу руки. «Конечно, можно ворошить себя, как муравейник. Только на кой это нужно? Или надеешься выкопать пару лакомых желудей? Нет, Петруша. Один хрен ничего не выкопаешь. Так что сиди спокойно и не возбухай». «Но должен же я как-то разобраться во всем этом бардаке». «Во-первых, это не бардак, а самая обычная жизнь. Чуточку отличная от той, к которой ты привык. Только и всего. А во-вторых, кто тебе сказал, что ты должен в чем-то там разбираться? Почему люди вообще надеются в чем-то разобраться?» Крохотный мужичок шумно фыркнул, отчего из носа его вылетело пару сопливых капель. Немало не смутившись, он обтер нос рукавом шинели и проникновенно произнес: «Я тебе так, Петро, скажу. Меньше бы разбирались, дольше бы жили». «Значит, мириться с собственным невежеством?» «А ты как думал?» «Невежество, брат, вечно. Так что принимай мир как данность и не суетись». «Но мне же нужен ответ». «Знаю. Ответ на 1001 вопрос. Конкретный, в максимально доступной форме. Да еще, чтобы на бумажке печать гербовая имелась. Мол, не сомневайся, родной, это твоя будущая жена, это теща, а это город, в который ты сослан на вечное поселение». Осип в сердцах сплюнул. «Трусы вы, Петюнь, купчишки глобализированные. Все выгадываете, да выторговываете, боитесь продешевить, а жизнь таких не любит и в конце концов обязательно наказывает». «Уже», – пробормотал я. «Что уже?» «Уже наказала». Осип глянул на меня задумчиво, не в раз пожал остренькими плечиками. Сначала правым, потом левым. «Может и так. Только давай-ка, браток, выдвигаться отсюда». Я тяжеловато поднял с пола мешок, в котором недавно еще лежал сам. Принялся набивать его рулонами обоев. «Ты бы шустрее двигал батонами, Петр. Не ровен час придут твои недруги и снова оприходуют по полной программе. Скажи хоть, кто они такие?» «А я почем знаю? Мне это и знать не положено. Я же не вы. Дадут чаю, выпью. Не дадут, полежу и подожду». Я сунул в мешок еще один рулон и решил, что хватит. Детская какая-то хитрость. «Лучше детская, чем никакой. Главное, завяжи покрепче. Все равно развязать попытаются. Вот и пусть повозятся». Осип энергично потер ладони. «Эх, гранатку бы под него. Да без колечка. А-а. Или мину противопехотную. Дурень ты, Петя. Лучше скажи, куда дипломат дел. Они ведь теперь и за ним станут охотиться. Это еще почему? По качану. Да нет в нем ничего особенного. Аптечка, тесты кое-какие и все. Так уж и все. Ну, еще повестушка одна. Это для тебя повестушка. А для них секретная документация. И Анечке твоей из-за нее наверняка достанется по первое число. Я открыл было рот, но вовремя спохватился. На все мои «почему» Осип выдавал такие заковыристые ответы, что лучше было не спрашивать вовсе. Он и свое существование объяснил так, что извилины у меня тотчас свело в один спутанный узел. «Есть у людей тень», — сказал он, — «а есть отсвет». «Ну?» «Что «ну»? Вот я твой отсвет и есть». «А тень где?» «Не знаю. Думаю, тебе это знать ни к чему. Или уже забыл про феномен Брюса Ли?» «Какой еще феномен?» «Вот ёкало мене. Эрудит хренов». «Да объясни ты толком». «А что тут объяснять? Брюс Ли тоже был метр с кепкой. Но силу демонстрировал воистину дьявольскую. Многие поныне полагают, что великий Брюс выучился использовать энергию своего скрытого естества, так сказать, инь и ян в одном флаконе. Кстати, Юнг тоже знал об обозначенной субстанции, но именовал ее не дьявольской сутью, а именно тенью. Разумеется, подобное объяснение меня только раззадорило. Я продолжил расспросы, и поначалу Осип даже принялся что-то вычерчивать пальцем на полу, поясняя свои графики мудреными оборотами, но вскоре плюнул и велел мне не забивать голову ерундой. Так или иначе, но пора было смываться, и вняв совету своего маленького друга, я принялся загружать мешок всем, чем придется. «Отвлекающий маневр», — пояснил Осип. «Они увидят мешок и впадут в заблуждение. Не знаю, кого и как способно было отвлечь мое бывшее узилище, но с поставленной задачей я справился. Туго набитый обоями мешок остался покоиться на том самом месте, где еще совсем недавно лежал я. Мы, крадучись, обошли наше узилище и скоро выяснили, что это приличных размер ангар с металлическими стенками и шиферной крышей. Площадь ангара, судя по всему, использовали как склад. Тут и там возвышались штабеля самые разнообразные утвари. Упакованная сантехника, проволочные тележки, прессованные кубы из стекловаты, рулоны с обоями, краска и прочая чепуха. «У ворот наверняка часовой», — шепнул я. «А стенку без инструмента не прорезать». Осип, который успел взобраться на один из штабелей, со значением указал пальцем вверх. Я послушно поднял голову. Крашеные двутавровые балки крепили каркас по верхнему ярусу, а далее начиналась крыша. «Сообразил?» Осип указал в сторону огромных катков с кабелем. «Отматываешь кусок и забрасываешь на одну из балок. Берешь меня на плечо и вверх. С шифером, надеюсь, справишься?» Следовало признать, что этот малорослый деятель соображал неплохо. Если тянуться со штабеля, до балок и впрямь было не так уж высоко. 4 метра, не больше. Допрыгнуть не допрыгнешь, но с кабельным канатом имелся шанс. Я подскочил к катку, стремительно отмотал пару витков. Канатик оказался не из легких. А главное, я понял, что мне его абсолютно нечем перерезать. Нож, штопор, кипятильничек. Все осталось в дипломате.